Глава 4. По пути в видеопрокат Лили позвонила своей матери и поговорила с дочкой. Нора рассказала ей, что они с дедушкой гуляли по лесу и изучали следы животных, после чего она уговорила его поиграть в прятки, и дедушка целых полчаса не мог ее найти. Так здорово она спряталась под лодкой. Лили страшно захотелось все бросить и поехать к Норе, улечься вдвоем на маленькой кроватке и почитать дочери ее любимую сказку о Золушке. Сколько бы новых книг Лили не покупала дочери, они всегда возвращались к истории трудолюбивой принцессы. Вскоре Лили припарковала свой додж возле видеопроката и, ёжась от холода, вошла в маленькое, плохо освещенное помещение. Внутри витал неприятный запах, в котором отчетливо ощущалась нотка перегара. Лили задержалась у стендов с триллерами, подумав, что было бы здорово взять на прокат несколько фильмов и провести все выходные перед телевизором. Но тут же вспомнила, что обещала дочери активный отдых. А учитывая, что на руках у Лилиан труп, выходные и вовсе могли отменить. «Добрый вечер! Отличный выбор. «Сделка с дьяволом» сейчас самый популярный фильм. Вернули буквально полчаса назад». Из комнаты для персонала вышел парень лет 20 с пирсингом и татуировками на руках. Он доброжелательно улыбался. «Детектив Мёрфи», — вместо приветствия ответила Лили. Улыбка испарилась с лица парня. «Мне нужно задать вам несколько вопросов». «Я не... клянусь, просто...» Начал заикаться парень, от которого исходил подозрительный душок. «Успокойтесь, я здесь по поводу убийства». Остановила поток оправданий Лилиан. «Убийство? Будешь тут спокоен. Господи, да я никого не убивал. Вторые сутки торчу здесь безвылазно». «Дайте мне договорить». Лили взглянула на Бейдж. «Лесли, могу я к вам так обращаться?» «Конечно». «Лесли, Селеста Кларк была твоей сменщицей?» «Селеста? Да, она...» «Подождите, вы сказали, была?» «Так это Селесту грохнули!» Лесли схватился за голову, прижав к черепу сальные светло-русые волосы. «Лесли, мы снова отвлекаемся. Она была твоей сменщицей?» «Да, да, у нас не всегда был стабильный график. В основном она брала несколько ночных смен в неделю, иногда дневные, когда не было занятий в универе». «Селеста вышла на смену этой ночью?» «Нет, она и не должна была». — нахмурился Лесли. — Значит, родителям Селеста солгала. — А когда ты видел ее в последний раз? — Она отрабатывала за меня дневную смену позавчера, кажется, — почесал затылок Лесли. — Я сменил ее в 20:00. — В каком она была настроении? Расстроена? Напугана? — Нет, наоборот, она была улыбчивой. Хотя, в общем-то, она всегда такой была. — Не могу поверить. «Вы довольно близко общались?» «Нет, нет, могли только посмотреть фильм. Она не одобряла мои пристрастия. Ругала часто. Мы с ней работали вместе всего 3 месяца». Лесли рассказал, что Селеста много времени проводила в библиотеке, даже на смену приносила с собой книжки. Авторов и названия он вспомнить не мог, потому что не особо интересовался. Лесли сообщил, что их камера хранит видео только сутки, а дальше запись автоматически стирается. Но Лили все равно решила просмотреть. Вдруг удастся заметить что-нибудь подозрительное. «Говорю ж вам, ничего особенного за сутки». Лили придвинулась к монитору, рассматривая мужчину, прикрывшего лицо козырьком бейсболки. Он выглядел подозрительно и все время оглядывался. «О, не думаю, что это ваш клиент. Билли завсегдатай отдела для взрослых. Он прятался от жены». Лилиан тяжело вздохнула и потерла глаза. «Неужели Селеста ничем с тобой не делилась?» «Со мной? Нет, мы виделись нечасто, в основном 10 минут перед сменой. Болтали о фильмах, обсуждали рабочие вопросы. Иногда удавалось посмотреть какую-нибудь новинку, чтобы советовать ее покупателям». «Может, кто-то приставал к ней? Она не жаловалась?» «Ни разу. Более того, Селеста умела резко отшивать. Она продемонстрировала это в день нашей первой встречи. Думаю, вам стоит поговорить с ее подругой Мэгги. Вот кто здесь часто бывал. А вы знаете, как с ней связаться? Нет, но Селеста говорила, что она живет в соседнем с нею доме. Спасибо, Лесли. Вы мне очень помогли. Если вспомните что-то еще, пожалуйста, свяжитесь со мной. Лили протянула Лесли визитку. Может, все-таки возьмете сделку с дьяволом? Лесли улыбнулся, и на его щеках образовались ямочки. В следующий раз. Думаю, я еще загляну. В додже Лили растеклась по креслу. Мог ли Лесли быть убийцей? Нет, вряд ли. Во-первых, у него железное алиби. Лили просмотрела записи с камер за сутки, и даже если бы дата вверху экрана была неверной, на видео было множество свидетелей, которые подтвердят присутствие Лесли в прокате. Во-вторых, он производил впечатление ленивого, вечно расслабленного парня, о котором старшее поколение наверняка высказалось бы нелестно. Да и его вредные привычки, аромат которых преследовал Лили всю дорогу до библиотеки, не позволили бы так аккуратно совершить убийство. Зазвонил телефон, она раскрыла раскладушку. Картер. «Лили, где ты?» «Около библиотеки Литл Фри. А ты?» «У Пресвитерианской церкви. Заберешь меня?» Из трубки доносился гул автомобильного двигателя. «Ты ведь рядом с остановкой. Запрыгивай на чертов автобус». «Ну, Лили...» «Ладно, еду». Лили сдала назад, развернулась и под визг шин выехала на асфальтированную дорогу. Она чуть превысила скорость, разозлившись на Картера, но потом заметила автомастерскую и притормозила. Именно здесь в последний раз делали техосмотр Ауди Дэниеля, которая теперь похоронена на городской свалке. Когда ей сообщили, что Дэниэль разбился, она долго смеялась, но, осознав, что это не шутка, пришла в ярость. Вместо слез ее накрыло волной гнева. Ей было жизненно необходимо наказать любого причастного к аварии, хотя главным виновником была судьба. Всего за 2 дня до аварии Дэниэль проверял машину в этой мастерской. Лили приехала сюда на следующий день после того, как увидела в морге искалеченное тело своего мужа, схватила разводной ключ и грозилась забить до смерти каждого, кто был причастен к поломке авто. Перепуганные механики и управляющий пытались успокоить Лили. «Миссис Мёрфи, мы сделали все, что требовалось. Никаких проблем выявлено не было. Мы проверили тормоза, проехались по главной дороге. Да никогда в жизни на нас никто не жаловался. Мы понимаем, вам очень больно, но дело не в нас. Возможно, в дорожном покрытии или... Или в чем? Хотите сказать, что мой муж с 15-летним стажем вождения отвлекся за рулем? Вы же знаете, это Джуна. Из леса может выскочить кто угодно». Тогда Лили с ненавистью швырнула ключ на кафельную плитку, и та отозвалась глухим треском, который заставил вздрогнуть всех присутствующих. Она пообещала засудить их компанию, но, успокоившись и смирившись с ситуацией, приехала попросить прощения. Управляющий, его, по иронии судьбы, тоже звали Дэниэль, налил ей крепкий кофе и попытался развлечь болтовню о рыбалке и автомобильных запчастях. Сзади загудела машина, Лили газанула. Опять задумалась и не заметила, как сгорелся зеленый сигнал светофора. Картер ждал ее на остановке. Когда она подъехала, он торопливо запрыгнул в автомобиль, радуясь, что в салоне гораздо теплее, чем снаружи. «Привет», — улыбнулся напарник. «Какие новости?» Лили рассказала обо всем, что ей удалось узнать. Картер сообщил, что никто в церкви не слышал под утро ни криков, ни других подозрительных звуков. Даже если кто-то проезжал по шоссе, они ничего не видели, так как спали. Картер опросил продавцов ближайших магазинов и заглянул на заправку. Опель Селесты никто не видел, но внешность девушки показалась им знакомой. Однако ничего примечательного о ней так никто и не вспомнил. Говорят, Джуно — все равно, что маленькая деревня, где все друг друга знают. Фамилии всех семейств, по словам родителей, были у всех на слуху. Но стоило произойти убийству, и стало ясно, что никто здесь не видит дальше своего носа. «Завтра поеду к ее подруге. Сегодня уже поздно врываться в дом», — сказала Лили. «Нора у родителей?» «Да». Не хочешь посидеть где-нибудь? В последнее время Лили все чаще после работы проводила время с Картером, если Нора гостила у ее родителей. В его обществе было проще не думать о Дэне. Прости, Картер, я вымоталась. Нужно разобраться со всей этой кашей в голове. Окей, грустно кивнул Картер. Лили высадила напарника на Ривер-Корт-Уэй и поехала в сторону дома. Полная луна, похожая на маяк, серебрила кроны деревьев. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не уснуть за рулем. Прошлой ночью Нора плохо спала и несколько раз звала папу. Лили глядела в потолок и обнимала дочь. Ей было страшно. Она не понимала, почему, будучи уже взрослой, до сих пор не ощущает той уверенности в правильности своих решений, о которой твердили родители. Не понимала, почему не становится легче, а проблемы продолжают расти, как снежный ком. Она не знала, как помочь дочери принять потерю, которую сама была не в силах пережить. И все же, благодаря плотному графику, Лили наконец смогла отвлечься. На Мэдоу-Лейн было тихо. Свет почти ни у кого не горел. Лили заехала в гараж, вышла из машины и поспешила в дом. Ей требовалась горячая ванна и тишина. Без Норы в их жилище было оглушительно тихо, а мысли в голове, напротив, стучали слишком громко. Лилиан неустанно прокручивала в памяти сегодняшний день. Поза Селесты, формалин, церковь, видеопрокат, Кларки. Нет, она ни на шаг не приблизилась к поимке убийцы. Однако чутье подсказывало, что дальше произойдут вещи пострашнее. Что Селеста могла быть первой, но точно не будет последней.